У меня сосед был. Разведен, растил дочь 10 лет. Встретились. Зря я, наверное, все это рассказываю, но настроение какое-то такое исповедальное. Так вот, он повсюду ходил с дочерью. Такая хорошая девочка с кудряшками, забавная. А потом я поняла, что он ищет мать для дочери, а не близкого человека для себя. Я ему сочувствую, но мне вначале нужно мужчину полюбить, если вы понимаете, о чем я. Полюбить. Анна сглотнула, она прекрасно понимала. Но отчего же ей так больно? Или вот договорились с одним человеком встретиться. Так хорошо общались по телефону, он мне чуть не каждый час присылал смски очень милые. А увидела его издалека и взмолилась: «Пожалуйста, пусть это будет не он». Как-то сразу почувствовала: не мой. Бывает нелепо. Один мужчина оттолкнул меня тем, что у него длинные волосы. До пояса. Клянусь, носил их распущенными. Стыдно признаться, но для меня, оказывается, много значит аккуратная мужская стрижка. «А что же экспресс-вечеринки?» — поинтересовалась Анна. «Пошли мы туда. Я оказалась за столиком с одним человеком. Договорились встретиться. Но он на свидание не пришел. Ожидая его в ресторане, познакомилась с Валерием. Он приехал заказать зал для корпоративной вечеринки. Увидел меня грустную, одинокую. Так все и произошло». Софья улыбнулась. «Странные пироги печет жизнь». Анна улыбнулась в ответ и медленно вышла. Шла по своей большой и удобной квартире, ступала ровными шагами по дубовой паркетной доске. Ее окружали красивые вещи. Вот эта ваза муромского стекла подарена мужем на какой-то глупый праздник, вроде 8 марта. А вот это кресло доставлено из Англии. Настоящий Чиппендейл. Стоит немыслимых денег. На стене картина кисти неизвестного русского художника 19 века. Портрет простоволосой девушки в темном платье. Сергей утверждал, она очень похожа на Анну. Она смотрела на все это, и ощущение и реальности происходящего не покидало ее. «Дорогая», — она вздрогнула от непривычного обращения мужа. «Дорогая, кажется, ты незнакома с Ириной». Рядом с Сергеем стояла невысокая женщина лет 40 в строгом брючном костюме. «Я тебе говорил, Ирина — коммерческий директор авиакомпании». Сергей назвал крупную негосударственную авиакомпанию, и Анна удивленно подняла брови. Ирина не была похожа на бизнес-леди. «Ирине необходимо срочно проверить рабочую почту», — продолжал Сергей оживленно. «Проводи ее к компьютеру». Ирина улыбнулась и добавила: «Если вам не трудно». «Какие трудности?» — ответил за Анну муж. «Располагайтесь как дома». Анна провела Ирину в кабинет и указала на ноутбук. Ирина осторожно опустилась в кресло. Анна прислонилась к стене, рассматривая новую знакомую. Глаза у нее были ярко-голубыми, словно из эмали. «У вас что-то случилось?» — деликатно спросила Ирина. И Анна неожиданно для себя расплакалась. Она сама не знала, кого оплакивает, сгоревших ли в самолете гордых поляков, себя ли, Сергея. Ирина встала, обняла Анну за плечи и прижала ее тщательно причесанную голову к своей груди. Всхлипывая и ужасаясь себе, Анна вдруг начала рассказывать. Она сбивчиво говорила о том, что нет ребенка, нет любви, нет радости, но главное, нет ребенка и не будет, не будет. «Никогда», — плакала Анна, — «никогда». В дверь заглядывал Сергей, хмурил брови, но Ирина знаками просила его выйти. Она, не размыкая объятий, подвела Анну к небольшому кожаному диванчику, усадила, села рядом. Анне приятно была ее забота, но слезы текли, не останавливаясь. «Послушайте меня», — спокойно сказала Ирина, — «просто послушайте. Я никому это не рассказываю, но вам, мне кажется, будет полезно узнать. Всегда есть другие возможности, помимо тех, что мы сами для себя выбрали. Я начинала работать стюардессой 20 лет назад, целая жизнь. В первый же рейс меня поставили с Верой. Вера...» Ирина помолчала. Анна пальцами вытерла мокрые щеки. «Через пару лет я бы сказала, что она похожа на Марину Хлебникову, но тогда я еще не знала, кто такая Марина Хлебникова. Вера любила добавлять представляясь неверующей, с неким эпатажем. Она принадлежала к той редкой категории женщин, которые бесшумно появляются, садятся, скрестив ноги, кладут руки на колени и молчат, просто молчат, разве что изящно покашливают, но их почему-то все обожают, целуют им руки, называют богинями. Вера не скрывала свой возраст, ей было 45. Упирая на то, что она пенсионерка, бортпроводницы рано выходят на пенсию. Длинные распущенные волосы и ни одного седого, темно-голубые глаза с жирной подводкой в духе времени, это были 90-е, густая челка до тонких бровей. «Простите», — Анна кашлянула, — «может быть, вина или чаю я бы принесла?» «Нет, благодарю», — улыбнулась Ирина. «Давайте потом. Я хочу досказать». «Да-да, конечно», — закивала Анна. «Мне везет на людей, которые любят опекать, особенно женщин. Вера неверующая была из элиты, и она сразу взяла надо мной шефство. Пользы ей от меня не было никакой, ну, разве что я была смешливой и умела хранить секреты, безоговорочно, все. Она ставила меня на лучшие рейсы, заступалась перед начальством, ограждала от глупых сплетен, доставала мне австрийские туфли на каблуке и следила, чтобы я не злоупотребляла спиртным. У нее не было семьи в традиционном понимании, но был любимый человек. Разумеется, пилот, разумеется, командир корабля, красивый сидеющий мужчина с широкими плечами, большими руками и обручальным кольцом на безымянном пальце. Они встречались, когда позволяло расписание рейсов. У нее в квартире однокомнатные малометражки недалеко от аэропорта. Дом был ведомственный, и соседи-коллеги приветливо здоровались с командиром корабля, когда он заходил в ее подъезд. Веру в доме ценили как активного борца с коммунальными службами и прочими бытовыми проблемами. Их роман продолжался чуть ли не 20 лет, что требовало от Веры, как я способна понять теперь, огромного труда, терпения и любви. Конечно, любви. «Любви», — повторила Анна. «Однажды мы летели в Ташкент. Я заметила, что она неважно выглядит. Она призналась. Я беременна. Срок большой». Я молчала, потрясенная. Моя мама была младше Веры на 7 лет, и мне это казалось невозможным, невероятным. Какая может быть беременность? «Я 7 абортов уже сделала», — сказала Вера. «А может, и все 10. Больше не хочу. Пусть родится». И замолчала. В ее светлых глазах отражалась я. Работу она оставила недели через 2. Повышенное давление, почки, белок в моче, преэклампсия. «А что вы хотите в вашем возрасте?» — цинично говорили ей молодые акушеры. Она навещала подруг редко, не хотела, чтобы ее видели жалкой, больной, постаревшей, а командиру корабля запретила появляться у нее раньше, чем через 30 минут. Он звонил, дежурил у ее дверей, покупал продукты и цветы, оставлял под дверью. Она забирала потом, писала ему письма. «Думаю, прекрасно, и думаю про любовь, про что же еще?» 3 месяца она лежала, вообще не вставая, в ЦКБ. В окна стучали зеленые ветви клена, потом они пожелтели, а когда облетели, у Веры родилась девочка. Вера умерла на 2-й день после рождения дочери. На вскрытии у нее обнаружили рак почки, запущенный, не знаю, почему не диагностировали раньше. Ирина легко отстранилась, вынула из кармана мобильный телефон, кнула в какую-то кнопку, показала дисплей Анне. Там была фотография молодой кудрявой девушки. В брови колечко, пирсинг. Девушка широко улыбалась. «Верочка моя». Ирина погладила девушку по лицу. «Я взяла ее к себе. Пришлось даже брак тогда оформить фиктивный. Усыновлять разрешали только семейным парам». Анна молча переводила взгляд с Верочки на Ирину. Спросила сквозь слезы. «А как же командир корабля?» «Он умер через 2 года после Веры. Инсульт и что-то такое еще. 1,5 года лежал. Его старший сын теперь работает у нас в компании. Хороший, умный мальчик. На отца похож. Только чуть пониже ростом. Ну, будет. Будет, Анечка. Я просто хотела доказать вам, что Жизнь настолько непредсказуема, что никогда нельзя отчаиваться. Никогда. Наконец-то закончился этот день. Был момент, когда мне казалось, я не дотяну до конца приема, просто умру, и никто не заплачет. Сергей устроит мне пышные похороны и через 3 месяца приведет в дом хорошую, здоровую девушку. Она родит ему 3 пацанов и будет готовить полноценный обед. 1, 2 и компот. Опять эти лица перед глазами. Каждый день лица. Новые, разные. Кажется, это и есть жизнь. То в подвешенном состоянии, то в стремительном полете в трубе. Этакий глобальный аквапарк. А я бы хотела исчезнуть, стереться с лица планеты и из памяти большинства знакомых и приятелей. Может, утром в тумане, мороком, или ночью рассеяться тенью, и чтобы у родителей другая дочь, у деда другая внучка, нормальная, адекватная реальности. Моя нескладная история заканчивается, моя налаженная жизнь разваливается. Почему-то вспомнила, как летом ездила в командировку в Ростов-на-Дону. Странный город. Очень южный, очень шумный и жаркий. Закончив дела, сижу на каком-то клочке берега на пустом пляже. Из уха привычно выскакивает наушник, как всегда великоват. Прислушиваюсь к себе, зажмуриваюсь. В черной дали горизонта вспыхивает и гаснет маяк. Из ночной дискотеки доносится оглушительное «Ты на суше, я на море, нам не встретиться никак». Да и не надо им встречаться. Они прожигают жизнь, а нам так легко представлять себя другими. Сижу на берегу. У меня есть недорогое вино. Сергей бы брезгливо поморщился. Но я рада, и мне некуда спешить. Вдруг сломалась серебряная сережка. Я крутила ее рукой. Ко мне приближается маленькая, будто игрушечная старушка. «Девушка, вы не видели здесь маленькую собачку? Ее зовут Счастливчик». «Нет, не видела». «Счастливчик, счастливчик, где ты?» Уходит. Сижу на берегу. Маяк мигает. «Счастливчик, где же ты?»